Вот скетч, учебный фильм. Середина жаркого лета. Буся режет крутые яйца для окрошки. За окнами летний ливень. Внезапный, как и должно быть в наших краях летом. Больно крупно, любовь, ты что-то яйца посекла. Крупно, говорю. Почему? А потому что, значит, сейчас град пойдет. И действительно, небо моментально напряглось, в его чернильницу бухала гроза, мы включали свет, и ливень обращался градом. Сверху сыпалась прозрачная, скользкая фасоль, будто прорвался пакет. Бабушка вздыхала, как радио. И посевам не повезло. Это и означало, что до града не повезло всем остальным. Бабушка, забывшись, возражает радио, выкрученному на полную громкость. «Знаю. Знаю я твою брехню хваленую. Как индюк растрынделся», — едко говорит она, издеваясь над диктором, и машет раздраженно газетой в сторону радио, как на муху. Мужской голос полной галантности только что провозгласил прогноз погоды, словно замечательное стихотворение, сочиненное к этому часу. «Вот-вот. Солнечно-то оно, может, и солнечно, без тебя вижу. И все одно дождю быть. Что тогда и в левом колене подсвербливает?» Она уже говорит не диктору, а в том же раздраженном регистре себе, своему потаенному учебнику великого русского языка. «Дождю быть или дождю бывать? Как правильно-то?» Дальше уже молча она ведет диалог сама с собой, и речь, как змея, легко вернулась в щель ее рта. Она лишь поправляет высокий, еще не сползший на затылок пучок. Она проговаривается, что осталась совсем одна в своем доме, совсем одна, но все-таки вместе со мной. Это все-таки очень много значит в наших отношениях. Иногда она обо мне забывает. О чем она думает на самом деле, разглядывая сложенную в четверо несвежую газету, скорее даже не читая ее, я не ведаю. К вечеру он съедет к самому воротнику пестрого халата, словно в цветник. Характерный автоматический жест всегда свидетельствует о напряженной умственной работе. Она словно затыкает пучком шевеление клубка мыслей. И изощренный глагол «подсвербливает» ее совершенно не волнует, ведь на самом деле не свербит, а именно подсвербливает, обозначено безупречно, а ее волнуют только напряженные абстракции, вроде «быть», «стать», «есть», «идти». Она не терпит чужого резонерства, это только ее епархия. Любаша обожает вместе с бабушкой купать меня, вполне повзрослевшего для осознания невеликого тела, как собственного, мальчикового, неотъемлемого. Во мне, в самой глубине, ведь уже проснулось липкое чувство стыда, но ко мне относятся во время этой необходимой процедуры с такой любовью, что мне делается моего стыда стыдно. Под их купы-купы я инстинктивно слабею, хочу свернуться калачиком и улечься в таз в околоплодные мутные воды. Бабушка чувствует что-то и, поворачивая меня к себе, инстинктивно заслоняет, и Буся выглядывает и заигрывает со мной из-за ее надежной спины. Поэтому женские взгляды, гуляющие по мне, смешиваются на мне, как пряжа, и к концу купания я становлюсь одетым в их долгие, шарящие по мне зрительные волокна. Я, расслабляясь, поддаюсь их гипнозу. Их гулящие голоса сплетаются в сплошную теплую скользоту, делаются ласковым духом, мылкой земляники, безупречным мочалом, нежащим меня. Спутанным голосам этих двух женщин невозможно развязаться. Буся бывает так счастлива, если ее приход совпадает с днем моего купания, и банальное слово «купание» мне хочется заменить на торжественное – омовение. Ей так нравилось подливать в корыто обжигающую горячую воду, кружку за кружкой, осторожно-осторожно, помешивая, нежно смотреть на меня. и я и с той поры запомнил ее скользящий по мне теплый, но не в смысле сочувствия, а именно температуры, немного выше моей, помывающей скользкий взор ее темных, почти черных очей. Я никогда, ни в детстве, ни в отрочестве, ни в юности, не мог различить ее зрачков, затопленных темной радужкой. Она так упоена своим занятием, что голос ее уходит в отдельную, несопрягаемую с ритуалом сферу. А сейчас как покупаем, покупаем, как сынуленьку нашего, накупаем, лепетала в сладком забытье Любаша, пока бабушка не выговорила ей строго и даже зло. «Ну какой он тебе, Любуся, скажи-ка мне на милость, сынуленька?» «Никакой и не сынуленька». Не думаю, что ею, бабушкой, тогда владела ревность. В особенных случаях, когда бабушка переходила со своего обычного торжественного лада на гневливый или наоборот, речь ее наполнялась союзами, которые можно было без ущерба для смысла избежать. Она словно приступала к сказу, полному драматизма, будто фольклорный тон не мог вызвать и тени возражения у оппонента. За этой речью толпой стоял сам народ, как в лучшей кинокартине моего детства «Война и мир» с дрекольем и рогатинами. Но распаляясь, она продолжила свою тираду непозволительной фразой, вышедшей из ее недр, граничащей со святотатством, к чему, надо отдать ей должное, сама была весьма чувствительна. Она осеклась чуть раньше, чем из ее узких строгих губ излились жесткие слова. «У него же, и ты это прекрасно и знаешь, любовь, есть своя собственная и покойная мать». «На и покойная» она мгновенно прижала жменю ладони к губам, прихлопнув свою речь, как вьюшку печи. Но было поздно. Ведь слово «мать» вылетело, так как было спаяно в ее сознании именно с тем самым эпитетом «покойная», как заклинание, заклание. Я вмиг понял это своей особенной железой, где смешиваются ужас и страх, где хранится непоправимое. Уяснил во тьме испуга раз и навсегда. Тогда в меня что-то проникло, вошло. Действительно, вошло, как смоляной кляп в рот пленника, отданного на мучение, или острие каленого копья в живот бойца, принимающего смерть, по самое древко. Прошлая жизнь сразу прошла, так как стала прошлой. Я взлетел из банного корыта, как на катапульте. Я стал бегать и отбиваться от них, голый, мокрый, намыленный, яростный. Я стал что-то несуразное и страшно ругательное орать им. Они отступили от меня, опешили, потому что детские внятные ругательства, в отличие от взрослых, по-настоящему очень страшные. Они ведь, в конце концов, обязательно сбываются. А я истошно многократно скандировал, приседая в низкий старт для силы крика, прижимая к туловищу напряженные руки, как бесперые крылья, жестоко до хрипоты выпевал проклятие, как солист авангардного хора, ведь за мной уже столпилась стая мстительных, бесноватых Ирини. Бабушка с Бусей это мгновенно почувствовали. Бабушкин народ отступал в кусты, он в ужасе рассеялся. Буся была сметена с лица земли лишь дуновеньем моей ярости, во мне заполыхал пожар. «Чтоб вы все передохли, бабка и Буська, Буська и бабка! Вы подохнете сейчас, чтобы вас сгнобило, чертовы твари, суки, крысы!» В меня ворвался огненный, кошачьеглавый бес невероятной силы и верткости. И во мне до сих пор иногда шумят те страшные глаголы «передохли» и «сгнобило». Глаголы ведь были гораздо опаснее обычных существительных, вроде «твари», «крысы» и «суки». Они ведь, эти глаголы, переполненные спящей действенностью, словно заведенные тогда на 1000 оборотов, в конце концов сработали. Мне кажется, что именно тогда я эти главные глаголы и придумал, как Адам, наделенный впервые на земле страшной членораздельной речью. Рай при пристальном взгляде оказался ужасен. Значит, он был изначально опоганен чудовищной кражей. У меня, самого дорогого, и я не мог надеяться на обретение. Я желал им мгновенной смерти. Они ведь еще раз отнимали у меня мою мать. Я догадался тогда во время своего крика, хоть он и не имел человеческой длительности, в чем состояла паскудная тайна ее исчезновения. Они хотели, чтобы ее не стало у меня. Они все. Но следом за истерикой ко мне приходят друзья. Они подбираются ко мне, взявшись за руки. Это сладкий покой и полное примирение. Все ужасное растаяло в вечернем мягком времени. Я лежал в постели. Я спал. Я, сколько себя помню, вернее, помню свое зрение, всегда подглядывал за Бусей. Да, сколько себя помню. И это не аберрация той удаленной, но не потускневшей поры. Оно действительно потускнело, как доказательство того, что оно было, как протяженность. Мне достались обломки. Ведь кроме того, что я видел ее, я как бы смотрел еще и ею, ее зрением, а может быть, даже ее телом. Мне так теперь кажется, или тогда казалось, точности тут не будет. Я представлял себя ею, но не в смысле женщины, а распорядителем собственных таинств, проистекающих через нее. А она, я был в этом уверен, имела к ним самое прямое отношение. Сначала это была такая тихая игра, невозмутимая, тихая, безобидная, детский антропоморфизм. И она сама однажды принесла мне дивные штучки с завода. Я даже помню тот день. Была осень, конец ноября, глубокая темная пора, низкие облака были видны в окно, из них чуть едва заметно снежило. Наше окно, если сильно изогнуться, можно было увидеть сквозь их просветы зыбкую и унылую луну. Буся ожидала больших премиальных к получке, но что-то случилось, и премиальных она не получила или не получила столько, сколько ждала. Она на эту язвящую несправедливость цехового начальства горько пеняла бабушке. Смутная луна тоже слушала зыбь ее речей. «А и в сам заводской правком. И давай-ка, и пойди», — сказала мудрая бабушка с пафосом, посмотрев за окно, будто слабая луна кивнет ее мудрости. Союзом И она скликала своих партизан в подмогу неумехе Буси. «Да все они, не поверите, заодно». «Куда я пойду? Еще не дай бог чего подумают, что я жадная, к примеру, какая». «Нет, ты, любовь, и не права вообще. Заработанное, оно на то и есть, заработанное. Пойди, куда положено, и скажи им, мол, и вынь, да и положь». И вот они передо мной, следы Бусиной обиды, чистые-чистые, позвякивающие в белейшей тряпице, как будто к нам уж стучится сумасшедший Новый год. И вот они там лежат, дожидаясь 12-го удара, привалясь друг к другу игрушечными птенцами в специальном уютнейшем, чистейшем гнездовье. Отполированный мощный болт, может быть, даже специально хромированный, в гальванической ванне, только для меня одного. На этом болте может удержаться что-то непомерное, целое жаркое лето. Или снежная ясная зима, например, но не столь долго. Потом еще восхитительно крупный, тяжко ложащийся в ладонь подшипник. И, наконец, сизо-белые металлические сферы разных калибров, будто их снесли эти самые болт с шарикоподшипником, такие безупречные плоды их прохладной страсти. Меня ослепила целесообразная красота этих вечных, не поддающихся порче предметов. Они чудно двигались, упоительно гнездились в ладони, блаженно продолжали мое тело, делая его движущимся, чуть ли не летящим, навсегда. Я представлял себе, как Буся там, где-то на священном заводе, вырабатывает из ничего эти вещи. Я прозревал ее руки, лепившие волшебные предметы, словно плюшки из невидимого теста с помощью пассов, не прикасаясь ни к чему. Погружаясь в сон, я представлял себе магическую Бусю на волшебном заводе, точнее, не саму Бусю, а различаемый ею завод со всей машинерией и неутомимую суету дивных изделий, легко слетающих с ее рук, не устающих никогда. И с той самой поры я стал наблюдать за нею, имеющей к этому волшебству прямое отношение, острее и пристальней, задавая себе перед ее приходом сложную задачку — смотреть так, чтобы она не узнала, как я, скользяще, взглядывая на нее, на самом деле, без устали, пристально и неотрывно смотрю. Так смотрит ребенок на свой комнатный мир в маленькое зеркальце, ловя в нем вывернутое отражение, отмечая в нем новое, замечает миметический порог или прозревает увечье, исчисляет зазор с привычным, обнаруживает самого себя в этом раздвоившемся мире, принимает все как подарок, в котором и благодатная радость, и смутная подозрительность, и необъяснимый легкий драгоценный страх неизвестно чего. Или вот еще. Встав на карачки, согнувшись в три погибели, опустив голову между своих расставленных ног, он, то есть я, смотрит на то, что перевернулось и опрокинулось, летит в головокружении прямо на него, но уже совсем другого. Вот таким перевертышем и стала для меня моя привычная Буся. Был ли я маленьким злодеем, злобным преступным малипуленькой? А вот ответ на этот вопрос меня совершенно к сегодняшнему дню не волнует. Я ликовал, я узнал в ней живой Буси и такую ее особенность, как таинственные ноги, предназначенные не только ходьбе на работу и в гости, но и перетекающие, сходящиеся в тугой, округлый зад, и руки, а от них недалече и до грудей, и спину, опять-таки спускающуюся в зад, обтянутый платьем, но под ним, под эфемерным тряпичным слоем, точно ведь были и сам зад, и сама попа, и сами царственные стыд со срамом. Все ее тело стало для меня срамным, яростным и безмерно любопытным. Мое любопытство словно вызолотило всю ее с изнанки. Она словно просияла. И я не мог наглядеться на это сияние. Ведь его имагинацию, не видную никому, жадно наблюдал только я, глядя на постыдный, колеблющийся в простых, глупых словах блеск мирового переизбытка. И острота того открытия, когда я вдруг примечаю женщину, нравящуюся мне, иногда посещает меня легкой, сладкой отрыжкой до сих пор, будто я переел ирисок кис-кис и насорил злополучными липкими бумажками их коричневые загорелые тела. Я до сих пор ведь покупаю иногда этой сладкой ереси не больше 100 грамм. Хочу этого не делать, но не могу совладать с собой. Это странная покупка. Ведь никто не дарит своим детям такое малое количество дешевых конфет. Кто их покупает в таких скромных количествах? Мистические извращенцы для приманивания робких сладкоежек или сумасшедшие, не могущие обойти стороной вычурное изобилие конфетного отдела. Ведь даже самые простые, не избалованные собаки не едят и риски из-за липкости. Но немолодые продавщицы смотрят на меня, будто разумеют природу моего застарелого порока. Я глядел на Бусю. Мне так нравилось, когда вслед за движением моего взора в меня легко входило и чувство сладкого стыда, переначившее мою скучную жизнь, снабжавшее меня тайной, никогда не разделяемой мною ни с кем. И, едва умея писать, я, прикрываясь ладошкой, царапал на листках слово «попа», с наслаждением жевал в нем каждую букву, обращающуюся в круп, прикрытый платьем, вырисовывал 2 полумесяца, раздвигающих окружность. Как легкая муха я полз по медовой эпидерме бусиной волшебной руки. Я забирался в круглый вырез платья, потом в замятую пройму рукава к подмышке и даже, разыгравшись нагло, но мягко, под подол, как в лавиноопасное ущелье, по белой гладкой ноге, переходя от коленки к тыльной стороне бедра. Я подозревал, что в ней живет некая тайна, и через ее познание я смогу наткнуться на путеводную нить. Эта нить должна привести меня к моей матери, ее мир, ее чертоги через особые истины женщины, которые я не помнил, не понимал, созерцая их в неродном существе Буси. Мне только надо было поднапрячься, и за темным ветром, скользнувшим в волосах ее склоненной головы, я видел приметы другой невероятно печальной женщины, все время ускользающей от меня, как нежизнеспособная Дафна. И я не мог не только познать ее облик, становящийся смутной листвой, но и увидеть себя, желающего это сделать. Лишь легкое смятение, засекаемое мной в самом себе, когда я подглядывал за нею. Мне так хотелось увидеть ее наготу, и я прятался под столом. Но кроме сомкнутых круглых коленок и сдвинутых тонких лодыжек и стоп в домашних тапочках, мне ничего не приоткрывалось. Ведь, купая меня, должна же она тоже, в конце концов, раздеться. Так ли она устроена, как Пашка со второго проходного двора, что щедро предлагала мне в сырой полутьме между сараями пощупать себя? Только осязать, хоть целый час, но ни в коем случае не подсматривать туда. И я мял в самой низине ее тощего живота замшевый двойной бугорок с липкой ложбинкой посередине, до одурения, как самого себя, но со знаком минус. Я прочел ей тогдашнюю литературную новинку. «Единожды един шел гражданин, дважды два шла его жена, трижды три в квартиру зашли, четырежды четыре свет потушили, пятью пять легли на кровать». И вот самая главная строчка. От этого Пашка точно обалдеет. «Шестью шесть он схватил ее за жесть». «Ну, ты и дурак! За шерсть! За какую еще шерсть? Там у всех тетенек шерсть! Ну, ты и дурак! Ой, ну и дурак!» В глубине меня образовался провал, и в него ухнуло все, что было во мне. Я задохнулся. Трахеи и легкие мгновенным кашле заросли густой шерстью. Опомнился, когда колотил Пашечкино козье личико, когда попадал в мякоть ее тела и когда задевал черные дощатые стены сарая, как мельница. Я дико вопил, разбрызгивая слезы. «У моей матери шерсти нет, она не то, что твоя, она не сука собачья». Пашечкина мать с рычанием ухала за мной вокруг клумбы. В ее руке опасно краснела четвертина кирпича, и если б догнала, то убила б. Но мальчики, в отличие от толстых тетенек, очень верткие существа, тем более, когда тетеньки одышливо хрипят им в спину ругательства, страшнее которого на свете нет. «Изверг! Изувер! Фашист! Эсэсовец!» Но все-таки складки на платье Буси, когда она сидела за нашим обеденным столом или на диване, особенно те, где рукава через чуть зажеванную теснотой, заминающуюся пройму переходит в тугой по тогдашней моде лиф, говорили моему любимому стыду больше, чем вся ее голизна, прозреваемая мною, когда я ворочался ночью в постели. Я искоса рассматривал ее запястья с поперечинками тонких складок, потом следы заусенец, распаренные круглые лунки, где залегали коротко остриженные некрасивые ноготки. Она перехватывает мой взор и собирает пальцы в горсть, отводит, чтобы я их не видел. Вот как на пенсию пойду, перво-наперво, не поверите, отпущу себе вот такой красный маникюр, говорила она бабушке, смеясь. Она треплет мои вихры, играя, чуть прижимает к себе, Но бабушка заглотила наисладчайшую речевую наживку. Она оправляет плавники фартука, как рыба. «Неправильно ты все говоришь. Не пойду, а выйду. На пенсию выходят. И не отпущу ногти-то, любовь, а отращу. Отпущу это ни в коем разе. Вот косу, пожалуйста, отпусти, или там, коль захочешь, распусти, а можешь и вокруг макушки. Тогда уж заложу, говори», — поучала бабушка, не имеющая тоже никакого маникюра, но проявляющая всегда редкостную чувствительность к русским глаголам, типа «одену-надену», «вдену-продену», «дену», «накрою-укрою». И откуда это было в ней? «Век мне разговор не показать культурный», — согласилась простодушная и заранее во всем виноватая Буся. Но я-то видел, что она совсем не расстроилась. «Да уж, по культуре говорить — это тебе не то, что там на лавочках с дурами балакать или с хамами болтать». Мать так и не научилась. «Все тоже ложить», — говорила. «Все и было ложить да наложить», когда, ясно дело, ложить там или класть. Так и где ей было-то, бедной, научиться? С деревни на завод? Да оглянуться не успела, так замуж за курсанта, вот тебе и хорошая прописка, и жилье городское, и комнатка самая светлая и теплая у меня. Не гнать ты ведь единственного сыночка. Бабушка поджимала губу. Эпитет «покойная» из ее речи исчез, а появление чистоколов «и» показывало крайнее раздражение. Глядя на меня, она начинала магически причесываться, вела округлым гребнем к пучку седин на затылке. Это означало, что она входит в фазу осуждения своего сына, моего отца. Волны такого недовольства, наверное, докатывались в такие вечера и до него, где бы он ни доходился. Еще немного, и бабушка начала бы сжигать вычесанные волоски на стеклянной розетке для варенья. В ней явно было что-то колдовское, а то, что глаз тяжелый, так это несомненно. Ведь если она меня упреждала: «Гляди, упадешь, слетишь, опрокинешься или навернешься», я точно через какое-то время падал, слетал, опрокидывался и наворачивался. И мне порой чудилось, что глаза ее устроены как стреляющий язык хамелеона. Они опережали меня и всегда подсматривали, где со мной стрясется несчастье. На все мои сетования, слезы и вопли она изрекала одно и то же: «Смотри, я ведь тебе говорила, на тебя йоду не напасешься». И слово «смотри» я понимал как кругляши ее глаз, способные выкатываться из очков и отдельно от нее повсюду со мной следовать, не упреждая, а только фиксируя мои несчастья. Буся смолчала. Она ведь была в полном разладе с глаголами. Она, как сороконожка, задумавшаяся о своей сорокастопой походке, впала в речевой ступор. В такие моменты она всегда оправляла на коленях материю платья, как-то стыдливо натягивала ее, будто собиралась штопать несуществующие прорехи. Надо сказать, что для забвения своих давних обид и попранных амбиций бабушка была еще очень энергична. Старчество не наделяло ее уступчивостью, а даже больше распаляло, а я был для нее свидетельством рухнувших надежд на выход сына на ту орбиту, где обретаются настоящие люди. Но что с этим можно было поделать? И я, еще не понимая всей сложности мировых вещей, уже ненавидел эти бабушкины ничего не связывающие союзы. Они ведь ничего не соединяли, а действовали ровно наоборот, разделяя и обижая еще сильнее, чем самая поганая нищая жизнь. Я тихонько бормотал, глядя на ее седой пучок, стишок-дразнилку. Этот стишок я как бы скандировал одними ноздрями, узко вдыхая в себя. И шаки, и кать пошли. Но пошли я, задыхаясь, глядел уже в ее увеличенные мутные глаза за линзами очков, глагол «икать» я менял на более дерзкие, а иногда и совсем ругательные, связанные с опорожнением ишачьего организма, в зависимости от количества союзов в бабушкиных речах. Мне кажется, Буся понимала, что я про себя такое твержу, ведь она была мне больше, чем простая союзница. Думаю, что вряд ли я смел так же, как Бусю, наблюдать мою мать. Если бы жизнь дала мне шанс ее хотя бы раз осознанно увидеть, узреть или опознать, хотя бы во сне, пусть в самом кратком и мимолетном, но сны о ней, плотской, ласковой, у меня были так же изъяты, как и она сама. Она мне не являлась во сне. Мы никогда с Бусей не катаемся на быстрых каруселях, так как меня при одном только виде сидений, висящих на цепях и ровно покачивающихся, начинает тошнить. А Буся после одного несчастного случая панически боится, что от скорого движения подол ее платья задерется, и будет тогда стыдоба и срамотища. Стыдоба и срамотища в одно страшное слово. Она очень предусмотрительна и аккуратна, так как боится этого самого стыда. Он для нее одушевленный объект, следующий всегда за нами следом, куда бы мы ни отправлялись. Он представлялся мне исполином в пыльном рабочем платье, поворачивающем плошки бессонных глазниц в сторону моей бедной Буси. Жуть! Ведь ей в ее одинокой жизни ни при каких обстоятельствах нельзя было осрамиться. Но однажды я увидел ее первый и последний бунт против этого божества. Когда жарким летом она, юной озорницей, полной задора, слетела кубарем с сумасшедшего раскрутившегося диска в комнате смеха в том самом злосчастном парке. Маленькие мальчики, ведь надо сказать, не только очень наблюдательны, но и столь же памятливы. Эта мальчиковая память меня изнуряет, ее слишком много во мне. И я помню ее белые-белые топорные косо-косо стоптанные босоножки, многократно чиненные, с толстым накатом. Она нерешительно переминалась вместе со мной у чудного заманчивого аттракциона, недоступного мне, так как тебя стошнит вмиг. Но она так хотела там впервые в жизни крутануться. Тем более два бравых офицера-летчика, ни мгновения не раздумывая, расположились на опасной конической вертушке, на самой вершине, будто прилипли спиной к спине, в самом центре круга, как сиамские близнецы, выставленные на показ. Их наглая мужская молодеческая слитность была порочной. Даже я это понял тогда. О, Буся! И бодрые военные. Это древний, невоплотимый сюжет. Буся была к ним так неравнодушна. Ее томили мужские тела, стиснутые кителем, застегнутые на золотые пуговицы. Она разумела в них все самое лучшее. И стать, и доблесть, и верность, и Бог знает, что еще. Когда мы проходили мимо офицера, или он шествовал мимо нас, ритм и мера ее шага менялась. Стопа ее начинала тянуться по вычурной дуге, по-балерински, по-балетному. О, ведь Буся посещала романтический кружок балета в заводском ДК имени Крупачева и стаивала в леднейшей пачке корифейкой вблизи самой рампы, с правого края сцены, если глядеть из зала. Она мне об этом много раз говорила, так что, само собой, на балет мы с ней никогда не ходили. Она опасалась, что ей сделается до слез грустно на душе. «Летчики!» Тихохонько против своей воли шепнула она мне, моя бедная, совершенно ненужная, никаким летчикам в мире Буся. Вмиг, сделав батман, она купила копеечный билетик, вручила мне сумочку. Войдя в распахнутые воротца, воссела на низкую пирамидку диска. Подле дуболомов в синей форме. Сбоку-сбоку, как бы у самых кулис. Серый стыд остался топтаться рядом со мной. Для меня загадка, кем она мнилась себе. Прекрасные велисы в светлом ткане. канье из чистого света и серебряного дыма, призванный к эфемерному кружению, никому недоступным женственным соблазнам, легчайшим воплощением тела. Я ее об этом никогда не спрашивал, да она бы и не смогла мне ответить. Может быть, она была в тот краткий миг сама собой, давным-давно умершей невестой. Глубоким реверансом она опустилась подалее от центра, на приличном расстоянии от оживившихся бравых вояк. Чтобы они ничего там себе только не позволили, но и подумать не посмели о ней, она победно взглянула на них, восстала на краю их никчемной жизни недостижимым зыбким соблазном. О, как это было комично на самом деле! Смерила гордым взглядом и была не удовлетворена осмотром. Сиамские летчики пребывали в подпитии, они дураковато терлись спинами, как клоуны. Она послала мне, оставшемуся за низким бортиком, самый легкий в мире воздушнейший поцелуй. Она сдунула его с ладони в мою сторону, как семя одуванчика. «К середке бы дура села, ну сейчас навернется!» — досадливо сказал грязный шкет, стоящий рядом со мной. Я сильнее сжал ее сумку. «Катащийся, ток даю!» — выстрелила тумблером незримая фея аттракциона. Конечно, фея должна была сказать «катающийся», но она знала, в отличие от Буси, куда выкинет всех катающихся необоримая центробежная сила вместе с дурацкой буквой «Ю» заодно. И действительно, думаю я теперь, «Ю» — это «Ю». Этот звук язык скидывает с себя в один присест. Тембр голоса старой феи не предвещал ничего хорошего, но я, крепко держа сумку, не успел крикнуть о своих подозрениях Буси, решившейся на дерзкий шаг, Буси, раздразнивший божество. Мне начинает казаться, что, может быть, сейчас мое сообщение, когда я это все пишу, наконец ее настигнет. Ведь мне совершенно ясно, что с нею будет через мгновение. Но кто она такая против синклита сил? Электричество, вращение, отталкивание, понурости и смерти, как оказалось поджидающей ее, если ее жизнь померить взрослым временем совсем неподалеку. Сидящие в центре круга два друга офицера, переглянувшись, белозубо осклабились, сплотились прямыми спинами, отклячив локти, как борцы, захватили друг друга в замок. В такое мужское непорочное слияние. В теле Буси прогнулась истомленная лебедь, припав крыльями ладошек глади вод, ведь она стала совершенно невесома, проплыла мимо меня в волшебном течении. Оборот, еще один, еще. Краше ее не было никого. И еще круг, и, взревев, диск стал набирать обороты все скорее и скорее. И она отклонилась, она словно стала выходить из себя. За все мыслимые пределы, дозволенные приличиями позы, ее корячило, ее ломало. Ее, наконец, понесло. Ее сдвинуло ближе к краю. Она как-то сплющенно завалилась бедным поломанным манекеном и вылетела коряво и вульгарно дважды, перевернувшись через бок. Ее просто грубо выкинули. Даже матрасик ограждения грубо навалился на ее сметенное отброшенное тело. Из-под матрасика торчала нижняя половина ее туловища. «Ну, к чертям собачьим, прям с башкой завалило!» присвистнул пацан, стоявший рядом со мной. Он болел за офицеров. Я вообще-то тоже поставил священную золотую фишку на пару летчиков. Я ведь подло держал за них в кармане специальную волшебную монетку. Другой рукой я мял противную тетскую сумку. Сумка норовила отнять у меня мужество. В моей голове пронеслось раздраженно, и куда это она полезла? Глупая мымра, дурында, буська, позорище степное, кура щипаная, метизница, балерина дворовая. Я всегда умел искусно ругаться. В учителях не было отбоя. Я знал семиэтажные матерные поношения, и если бы я так ее обозвал, то под ней точно бы разверзлось тощее устройство круга, и мотор бы раздробил ее беленькие косточки. Это пронеслось во мне, как ужасное видение. Я сдержался. Злоба и досада вмиг сменились во мне жалостью и соболезнованием. О, ведь у нее, у заголившейся на глазах всех зевак мира, из-под платья показались скучные тусклые трусы, большие, голубые, застиранные, как у опрокинутой в драке никем не любимой алкоголички. Подол ее выходного платья завернулся гораздо выше пояса, блеснула бедная полоска живота с темным фунтиком пупка и продолговатым родимым пятном. Я все увидел. Она лежала, раскорячившись, лишь мгновенье. Пупок был завязан маленьким узелком, темный из-под бедер, чуть коричневеющий, словно подпаленный у самой пашины. Я захотел накрыть ее своим телом. Я простоял в столбнике целый век. Никто из зевак не успел или не смог засмеяться. Она ведь осрамилась на глазах у всех, рискнув так доверчиво и простодушно. Этот жест доверчивости будто почувствовали, ее пожалели. Она ссадила в кровь самую нежную в мире коленку, и, позабыв обо мне и сумке, она, коряво вскочив на ноги, стремглав побежала наружу, к хилым зеленям. Дриада, надеющаяся спастись, если не в дупле, то хотя бы в чащобе. Вон из этого чертового несмешного павильона. Я со всех ног, оттолкнув поганого мальчишку и расталкивая глупых зевак, бросился за ней, за моей погибающей Бусей. Она бежала самой женственной в мире манерой, как-то сведя колени, откидывая голени в разные стороны, так как бегают только аккуратные девочки или русалки, вставшие на плавник. Все женщины в моей жизни бегали, пробегали мимо, убегали от меня всегда иначе, по-мужски, по-спортивному, с резкой, азартной отмашкой андрогинов. И, глядя на бегущих, я до сих пор хочу узнать ее манеру бега, но с ее пластикой в чистом виде я не встречался никогда. Самый грозный бог стыда в два человеческих роста ухал за ней следом пыльной горячей тушей, почти наступал ей на голые пятки отвратительными бахилами. Стоя на асфальте между дощатыми павильонами, не найдя спасительной зелени, под лютым полдневным солнцем, почти не отбрасывая тени, так как это было именно в полдень, она, закрыв лицо руками, рыдала навзрыд, будто лицо — это самая постыдная часть ее поруганного падением тела. Она невнятно взахлеб ревела, причитая. Я разобрал. «Ай, дура я, дура, ай, дура я, дуреха! Ой, какая я бедная, бедная!» Никогда больше я не слышал, чтобы она так сама себя жалела. Этими причитаниями она ранила и наказывала меня. Они были непомерны, вырывающиеся из ее нутра. И до меня дошло, что кроме этого горя в ней больше ничего нет. О, я не уберег ее от позора, не держал монетку за нее, не кричал ей: «Поберегись, уходи оттуда, ты ведь погибнешь». В ней, рыдающей, не оставалось никаких примет, за которые могла бы уцепиться моя жалость, только утробные всхлипывания, ровное отчаяние и боль, изымающие ее из нормальной жизни. Я потянул ее к ближайшей лавочке. Она оплелась за мной, как сомнамбула. В ней тлела лунная нежаркая ночь, и ссадины на ее коленке уже не сочилась узенькая струйка крови. Она остемнела запекающейся линией прямо на моих глазах. Глядя на эту ссадину, я сглатывал свое волнение, соболезнование и досаду на ее поражение. «Девушка, не надо плакать, с кем не бывает. Мы тоже с парашютом каждый день падаем. Вот ваты не хотите? От сладкого легче становится и помягче немного. С сказал самый добрый из сиамских летчиков. Они незаметно присели на нашу лавочку. Молодец протягивал ей облако розовой ваты на тонкой ножке. Незатейливое лакомство походило на макет микроба. «Ой, уходите, дураки! Кричать буду!» Она, уже перегнувшись через меня, замахивалась сумочкой на тех самых летчиков, победителей центробежных сил. Я отделял Бусю от них волшебной горой. «А кричать не надо, девушка!» Обидевшись, серьезно сказал летчик сватый. «На грязи, гражданочка, вам бы надо. Утрусковец. Нервы — это тебе не шутка», — спокойно прибавил второй. Он говорил с вопиющим украинским акцентом. «Ну, Микола, похилялы. Вы тоже нервно больная». Бросив досадливый взгляд на меня и Бусю, друзья похиляли. И жаркий ветерок снес все, и несостоявшихся ухажеров, и фрикативное «г». Наверное, и не было никого. Буся заплакала теперь по-настоящему, горько, без причитаний. И она, сидящая рядом со мной, не смешала с горючими слезами на своих гладких скулах и щеках ни черную тушь, ни яркую помаду, так как ими никогда в своей жизни не пользовалась, ведь у нее была чистейшая кожа, как изысканный тонкий пергамент, прекрасной розоватой желтизны, отменной выделки, кожа с призрачным пушком, если приглядеться вблизи, если очень-очень близко придвинуться к ее мокрым скулам, вздрагивающей от рыданий шеи, с легкими крапинами редких родинок. Ведь в роду у нее, кажется, были калмыки, но этого не оценили никакие летчики. Такая внешность случается у скромных простых женщин на Нижней Волге, в самой ее дельте. Вдруг, откуда ни возьмись, в русской семье рождаются смуглые детки с чуть раскосыми очами и высокими боевыми скулами. Она горько и беззвучно плакала, буквально проливая себя через край. Слезы стекали, как из источника, уже не язвя и не мучая меня. Я очнулся с ней рядом, на парковой лавочке, в теплом кольце объятий, в запахе женского тела, лицом на ее груди. Она будто со мной прощалась, будто она смирилась с разлукой. Ведь тогда от нас впервые отвернулся наистрожайший Бусин бог стыда. И я понял, что она совсем другая, что она совсем не моя мать, не моя тусклая невнятная греза, а просто она, мягчайшая и теплая, сидящая рядом, только что взахлеб рыдавшая и целовавшая меня. От ее слез кожа на моем лице сделалась липкой, но я постеснялся утереться. Я серьезно делал вид, что все в порядке. Мы просто пришли в наш городской убогий парк культуры и отдыха погулять. Прямо за нашей лавочкой посреди хилого цветника грузно паслось серебристое животное существо. Понурив тяжелую голову с короной в самую почву, оно не сходило с низкого серого постамента. Я прочел вслух выпуклую надпись «Лень». Буся примирительно всхлипнув, тихонько засмеялась. С ее зареванного лица слетела нежнейшая улыбка. Блеснула бенгальским лучиком золотая коронка, одна единственная, но такая заметная в ровном белейшем ряду. Я и сейчас помню, что это был нежней резец, чуть левее, поближе к уголку улыбнувшегося, еще вздрагивающего рта. Мы умылись двумя копеечными стаканами простой газировки. «А Николай симпатичный даже, чернявый такой», — сказала она в сторону пруда, сказала самой себе. В зеленке пруда лодки плавали щедрыми клёцками. Ее первое публичное падение было, как мне понятно теперь, неким видимым расстройством, и зримым свидетельством уже неостановимого разлада. Ведь ее сбрасывала со своей орбиты сама жизнь, которой она была так безропотно предана, которой она так неизменно ластилась, у которой она ничего никогда не просила и которой она никогда не проклинала. В парке, когда нагулялись, симпатичными летчиками-парашютистами познакомились, сладкой ватой угощали, розовой, даже хотели адресами обменяться. Николаю на границу ехать заменяться вскоре, на Дальний Восток. Куда мне это, на этот самый Дальний Восток? Там и профессии моей наверняка и нет. Одни леса да болота. Она это сообщила столь значительно, что передо мной повисла карта Дальнего Востока. В серебряном самолете Николай проницал облака. Но бабушка, помолчав, заметила. «С парашютистами? В парке прямо?» «Но не обменяться, любовь, а поменяться. Это жилплощадью можно обменяться. Да и не нагуляйся, нагуляли. Тьфу ты, что я. Нагуляли — это ребеночка вполне можно нагулять. Конечно, погуляли. Да, надо по-правильному, погуляли». И она глянула на меня, ребеночка, нагуленного ее военным сынком. Ребеночек вообще-то все про все понимал. Бабушка никогда не могла лишить себя сладости поучения. С ней было лучше говорить безглагольно, оборванными, дефектными предложениями. Ей вообще-то нравился только один вид глаголов – особенного, вечно совершаемого времени, самого совершенного вида, с пафосом неиссякания. Таким глаголом легко мысленно представлялись наречия «всегда», «вечно», «постоянно», «неизменно», «как обычно». Так она изживала банальный страх смерти. Так она боролась с беззаконием своей жизни, делающим из ее еще крепкого тела старуху. И она старалась судорожно восстановить порядок, начиная хотя бы со своего языка. «А что ты, Буся, на них дураками обозвалась?» Вставил я предательскую реплику. Мне чего-то было жалко, что офицеры похиляли. «Не обозвалась, а обозвала. А грамотно по-русски назвала». «А правда, почему же дураками, любовь? Если парашютисты, так сразу тебе и дураки. Они и по земле, замечу тебе, могут ходить, как люди нормальные». Да и парашютисты не все, прямо знаешь, и дураки тебе, как на подбор. Бабушка говорила уже сама с собой, плавно перейдя к былинному распеву. Взор ее вошел к потолку, ведь она чувствовала себя народом, хранила в себе стихию языка и обращалась к ней, когда вдруг начинала мыслить вслух, будто она сама для себя, талика непомерного, как море-океан, чуть колеблемого эпоса. «Не дураки, как на подбор, а богатыри, как на подбор», сообщил я цитату из классика. Мне тоже надо было принять участие в дискуссии. «И не умничай», глянула на меня с едва заметной улыбкой бабушка. Бедная Буся стихла и потупилась. Я ведь сам, того не желая, грубо отобрал у нее легенду о безупречных небесных офицерах. Вы не поверите, но за 2 дня все как по новой перечла. Прям опять до слез, аж забыла, про что раньше читала. Тарахтела она моей бабушке о турецкой книжке «Королек, птичка певчая», читанной ею в 10-й раз. Не поверите, но и в 3-й раз прям как вкопанная просидела. И он... и не шелохнулся даже. И в антракте, не поверите, опять мороженое ели. Хороший такой пломбир из белых вазочек, по 150. Умильно ворковала в другой раз она, полная тихого свечения, о спектакле Тюза, куда опять хаживала со мною в среди недельной выходной. Это был аленький цветочек, каникулярное представление. Люминесцентное чудовище выкатывалось светящимся буфером из темного бархатного депо, и через миг Под барабанный грохот и молниевые вспышки оборачивалась крашеным парнем. Кажется, этой метаморфозой она пугалась сама и крепко в театральной кромешности сжимала мою ладонь, будто просила защиты. В каком-то смысле я и был ее плотно эшелонированной защитой, взрослеющим смыслом. Она меня ведь тоже растила, в рыхлости одинокой жизни, сначала общежитской, а потом коммунальной. И я не сопротивлялся и не перечил ей, только иногда подглядывал. Ведь это была для нее все-таки прелестная игра в живую жизнь с живым взрослеющим мальчиком, за которого она дрожала куда больше, чем переживала бы родная мать, но отвечала за него все же меньше, и своим ограниченным временем, и привязанной к нему свободой. И этот ее игровой смысл в моем детском бытии и ненастоящий статус я хорошо разумел тогда. Траченный, тончайший флер завода любой сезон колебался в такт бусиному телу. Она оставляла за собой такой узенький след, как очень высоко летящий боевой самолет, и мне казалось, что я всегда смогу ее найти по этому фантастическому, несуществующему, нитевидному изъязвлению времени. Но все-таки она волшебно подныривала ко мне из совершенно непонятной стихии, связанной только лишь с мифической памятью матери, о которой я на самом-то деле почти и не помнил, а только самоуглубленно фантазировал, глядя на фотокарточку. Даже те крохотные эпизоды, чьей достоверности, как на иконе, клялась и божилась моя бабушка, были, и я доподлинно знал это, измышлены только мной самим. Ведь это складывалось вольным стихотворением. А кто им верит, кроме самих поэтов? Итак, я начинаю скандировать, помахивая рукой от возбуждения. Я не помнил, ни как мать ехала в больницу, ни как она стояла горестно в дверях, ни как взглянула на меня так печально, ни как я зарывался в подол ее оснеженного холодного пальто, когда она вернулась за чем-то из скорой помощи. Все ведь произошло на самом деле тихо и совсем без меня. Ее просто-напросто изъяли. Изъяли. Отец, болезнь, случай. Или все они вместе. Ой, она тебя как пеленала, кутала. Ой, грудью кормила, баловала, тешила над тобой, баяла, баюкала. Как меня упрекала моя причитающая Буся. Если уличала в чем-то плохом. Но, как все мальчики, я был и скрытен, и хитер, так что к этой тяжелой артиллерии страшных упреков ей почти не доводилось прибегать. Мне до сих пор кажется, что Буся без меня и не жила вовсе, а ожидала, притаившись в смутных недрах воспоминания моей матери, очередной возможности прийти к нам, материализоваться в молодую женщину, перестать быть неживой вещью, робкой, обворованной нежитью из бедлама общаги или опустошенным атрибутом своего молоха завода. Моя подрастающая персона долгие годы была чуть ли не единственным настоящим противовесом бусиному общежитскому прозябанию. Девки-соседки, нахамские гулянки с потными козлами, а она в приличный дом моей бабушки на чай с печеньем-вареньем, разговорами-поучениями правильно говорить по-русски.